Глава 6. Новый и старый свет. Молодой американец скоро собрался в путь. Зато де Котина промедлил до последней возможности. Наконец пришлось уж расставаться. Он поправил галстук, почистил свой роскошный кафтан и испытующим взглядом посмотрел на темную пару своего спутника. «Где вам это шили?» — спросил он. «В Нью-Йорке, перед отъездом». «Хм, сукно-то ничего, и темные цвета теперь даже в моде, но покрой какой-то странный». «Я только знаю, что мне лучше было бы в моей старой охотничьей куртке и штиблетах». «Шляпа тоже. Таких плоских полей у нас не носят. Посмотрим, что тут можно сделать». Он взял войлочную шляпу и, приподняв поля с одной стороны, прикрепил их к тулье золотой булавкой, которую вынул из собственной манишки. «Настоящий военный загиб», — сказал он, смеясь, «впору хоть с самим мушкетером его величества. Штаны черного сукна с шелком? Это ничего. Но почему при вас нет шпаги?» «Я беру ружье, когда выезжаю». «Боже, вас посадят в тюрьму, как бандита. У меня есть еще нож». «Еще хуже». «Ну так придется обойтись без шпаги и, пожалуйста, без ружья. Давайте я перевяжу вам галстук». «Так. Ну, теперь, если вы расположены проскакать 10 миль, то я к вашим услугам». Проезжая верхом по узким и многолюдным мостовым парижских улиц, они представляли собой действительно замечательный контраст. До Котина, который был на 5 лет старше, с изящными и мелкими чертами лица, остро закрученными усами, небольшой, но ловкой и изящной фигурой и роскошной одеждой, был истинным олицетворением народа, которому он принадлежал. Спутник его, ширококосный и сильный, поворачивал свое смелое и вместе задумчивое лицо во все стороны, с живостью воспринимая непривычные и новые впечатления чуждой жизни, среди которой очутился и являлся также образчиком типа, правда незаконченного, но подававшего надежду стать наивысшим из двух. Его короткие желтые волосы, голубые глаза и тяжеловатое телосложение показывали, что кровь отца получила в нем перевес над кровью матери, и даже темная одежда с отсутствием шпаги на поясе говорила об его принадлежности к народу, упорнейшая битва и славнейшая, победы которого заключались в покорении себе природы, как на море, так и на обширных пространствах суши. «Что это за большое здание?» — спросил он, когда они выехали из узких улиц на площадь. «Это Лувр, один из королевских дворцов». «Значит, там король?» «Нет, он живет в Версале». «Как? Может ли быть у одного человека 2 таких дома?» «2. Да у него гораздо больше. Сент-Жермен, Фонтенбло, Марли и Клюни». «Да зачем же? Ведь невозможно за раз жить во многих домах». «Нет, но можно пожить в одном, а потом, когда вздумается, переехать в другой». «Чудесное здание. Я видел семинарию святого Сульпиция в Монреале и думал, что больше этого дома нет на свете. Но что семинарии в сравнении с этим?» «Так вы побывали в Монреале? Вы помните форт?» «Да, и богадельню, и деревянные дома все в ряд, а к востоку — большую мельницу. Но вы-то почем знаете Монреаль?» «Я там служил в полку. И в Квебеке тоже». «Да, приятель, не вы один из лесов приехали в Париж. Даю вам слово, что я по 6 месяцев не снимал оленьих мокасин, кожаные куртки и меховой шапки с орлиным пером. Да и опять не отказался бы надеть их». Глаза Амоса Грина засветились восторгом при открытии, что между ним и его спутником оказывается столько общего. Он осыпал его целым рядом вопросов и не умолк, пока они не переехали реку и не достигли юго-восточных ворот города. Вдоль рва и стен длинные ряды солдат были заняты учением. «Кто это такие?» — спросил он, глядя на них с любопытством. — Это королевские солдаты. — Зачем же их так много? Разве они ожидают неприятеля? «Нет, мы в мире со всеми, к сожалению». «В мире? Зачем же всех их собрали?» «Чтобы они были готовы». Молодой человек с изумлением покачал головой. «Они, конечно, были бы так же готовы и у себя дома. У нас всякий держит свое ружье за печкой и всегда готов к войне. А мирного времени мы не теряем даром. Наш король очень могуществен и имеет много врагов. А кто же их нажил? Ну, сам же он, разумеется. Так не лучше ли бы вам обходиться без него?» Гвардеец в отчаянии пожал плечами. «Мы с вами оба кончим тем, что попадем в тюрьму», — сказал он. «Знаете, что он нажил себе этих врагов ради пользы государственной? Всего 5 лет назад он заключил в Невингене мир, по которому отнял 16 крепостей у испанских Нидерландов. Потом он также наложил руку на Страсбург и на Люксембург и проучил генуэзцев. Так что немало нашлось бы желающих напасть на него, если бы его считали слабым». «А зачем же он все это сделал?» «Потому что он великий государь и ради славы Франции». Иностранец задумался над этим ответом, пока они проезжали между высокими тонкими тополями, бросавшими тень на залитую солнцем дорогу. «Но ради Господа, что такое случилось?» — вскричал Катина. Его спутник соскочил с лошади и низко наклонился над землёю, устремивши глаза на слой пыли. Затем быстрыми бесшумными шагами он зигзагами прошел по дороге, проворно перебежал покрытую травою насыпь и остановился у отверстия в изгороди, раздувая ноздри, сверкая глазами и весь пылая оживлением. «Парень с ума спятил», — пробормотал де Катина, подхвативший поводья покинутой лошади. «Париж свел его с ума. Что вы там торчите и таращитесь?» «Тут прошел олень», — прошептал тот, показывая на траву. «След ведет сюда. Отсюда в лес, и должно быть недавно. И следы не связанные, значит, шел не скоро. Если бы мы захватили ружье-то, ведь могли бы пойти вслед и привезли бы старику в гостиниц дичинки». «Ради бога, сядьте вы на лошадь!» — воскликнул де Катина с огорчением. «Я боюсь, что не миновать вам беды, прежде чем я верну вас в сохранности на улицу Святого Мартына». «Что?» — спросил Амос Грин, вскакивая на седло. «Как же? Ведь эти леса королевские, заповедные, а вы собираетесь убивать в них оленей так же хладнокровно, как на берегах Мичигана». «Заповедные? Так олени-то ручные». На лице его выразилось глубочайшее презрение, и, пришпоривши лошадь, он поскакал вперед так быстро, что де Катина, после напрасных попыток догнать его, крикнул ему подождать. «У нас не в обычае такая сумасшедшая езда по дорогам», — прокричал он, задыхаясь. «Очень странная ваша страна», — с недоумением откликнулся чужеземец. «Может быть, мне легче будет запомнить, если скажете, что у вас позволено». «Всего лишь сегодня утром я взял ружье, чтобы застрелить голубя, который летал над крышами там, на улице, и старый Пьер схватил меня за руку с таким лицом, точно я целюсь в священника». Де Катина засмеялся. «Вы скоро привыкнете к нашим обычаям», — сказал он. «У нас население густое, и если бы все скакали и стреляли, как вздумается, то происходило бы множество несчастий. Но лучше потолкуем о вашей стороне. Вы говорите, что много пожили в лесах? Мне было 10 лет, когда я в первый раз поехал с дядей в Соло-Мари, где сливаются 3 большие озера. Мы торговали там с племенами Запада». «Не знаю, что на это сказали бы Лассель или де Фронтенак, ведь право торговать в этих местах принадлежит Франции». «Ну, нас и взяли в плен. Тогда-то мне пришлось повидать Монреаль, а позже — Квебек. В конце концов, нас отослали обратно, потому что не знали, что с нами делать». «Недурное путешествие для начала». «С тех пор я все время вел торговлю. Сначала у Кеннебека с абенакийцами, в больших менских лесах и с микмаками-рыбоедами за Пенобскотом, а после с иракезами до страны синеков на западе. В Альбании и Шенектеди У нас были склады мехов, а также и в Нью-Йорке, где отец грузил их на корабли. Так ему теперь без вас плохо? Пожалуй, и плохо. Но так как он богат, то решил, что надо мне повидать и кое-что, чего нет в лесах. Поэтому и услал меня на золотом жезле под присмотром Ефраима Саваджа. Он тоже из Нью-Йорка? Нет, он первый человек, родившийся в Бостоне. Вот не могу запомнить название всех этих сел. А может, наступит время, когда они будут известны не менее Парижа. Декатина от души рассмеялся. Леса могли развить в вас множество достоинств, но уж только не дар пророчества, мой друг. Однако я часто мыслью уношусь за море, как и вы, и был бы очень рад опять увидеть палисады Пуан-Леви, хотя бы по другую их сторону свирепствовали все 5 индейских племен. Вот сейчас, если вы взглянете между деревьями, то увидите новый дворец короля. Оба всадника приостановили лошадей и посмотрели на обширные здания ослепительной белизны и на прелестные сады с фонтанами и статуями, изгородями и дорожками, примыкавшие к густым лесам, окружавшим их. Гвардейцу забавно было наблюдать быструю смену выражений удивления и восторга на лице своего спутника. «Ну, что скажете?» — спросил он наконец. «Я думаю, что совершеннейшие произведения Божие находятся в Америке, а человеческие — в Европе». «Да, и во всей Европе нет другого такого дворца и такого короля, как тот, что живет здесь». «Как вы думаете, могу я его повидать?» «Кого, короля?» «Ну нет, боюсь, что вы не годитесь для двора». «Нет, я оказал бы ему должный почет. «Как же так? Ну как бы вы с ним поздоровались?» «Почтительно пожал бы ему руку и спросил бы о здоровье его и его семейства». «Ну, право, такое приветствие могло бы понравиться ему более, коленопреклонение и целование рук. А все-таки думаю, что вас, любезный сын лесов, лучше не водить по таким тропинкам, где вы заблудитесь, как заблудились бы здешние придворные, если б их завести в американское ущелье». Они приблизились к воротам дворца и увидели перед собою широкую аллею, полную экипажей и всадников. По усыпанным песком дорожкам между цветочными клумбами гуляли нарядные дамы и любовались на фонтаны, которые высоко взбрасывали воду, отливавшую радугой в лучах солнца. Молодой офицер долго водил своего гостя по дворцу и показывал все его чудеса. Тот все осматривал внимательно и осуждал или хвалил с той независимостью суждений и врожденной правильностью вкуса, которые свойственны человеку, проведшему жизнь на свободе, среди великолепнейших картин природы. Как невеличественны были громадные фонтаны и искусственные каскады, они не могли чрезмерно поразить того, кто проехал вдоль Эри и Онтарио и видел, как Ниагара кидается в глубокую пропасть. Большие ровные лужайки тоже не показались особенно обширными взгляду, который не раз покоился на беспредельных равнинах Дакоты. Самое же здание, его величина, высота, превосходное качество камня преисполнили его удивлением. «Надо привести сюда Ефраима Саваджа», — повторил он несколько раз. «А то он ни за что не поверит, что есть на свете дом, который оказался бы тяжелее всего Бостона вместе с Нью-Йорком».